Наконец, поднимающиеся над почвой мангровые корни полностью уступили место пробивавшемуся над водой тростнику. Тропка оборвалась, выведя меня к окрашенному закатными лучами в багрово-красный цвет солоноватому озеру, обширному, но, судя по обилию колыхавшегося над поверхностью камыша и тростника, а также постоявшим повсюду во множестве белым длинноногим и длинношеим птицам, не очень глубоким. Прямо передо мной, на расстоянии пары бросков копья, находился островок, и я поднял кристалл, чтобы получше рассмотреть место, название которому дали эти белоснежные цапли. Ацтлан, как и Теночтитлан, нынешнее Мехико, представлял собой остров, но на этом, похоже, сходство и кончалось. То был невысокий бугорок суши, которые находившиеся на нем постройки делали не намного выше, ибо все они были сплошь одноэтажными. Там не было ни одной вздымавшейся пирамиды, не было даже никакого способного привлечь внимание храма. Окрашивавший остров закатный багрянец перемежался с голубоватым дымком вечерних очагов. По озеру сновали многочисленные выдолбленные каноэ, и, приметив лодку, направлявшуюся к острову, я окликнул лодочника. Человек на борту орудовал шестом, поскольку озеро было мелким, и весла не требовалось. Он направил лодку сквозь камыши к берегу, подозрительно присмотрелся ко мне, выругался сквозь зубы и буркнул: «Ты... не... ты чужак, а ты... еще один совершенно невоспитанный ацтек», — подумал я, но вслух говорить этого не стал, а шагнул, прежде чем он успел отчалить его лодку, заявив: «Если ты направлялся за ловцом лягушек, то он просил передать, что очень занят, и я могу подтвердить, что это действительно так. Поэтому будь добр, переведи меня на остров». Лодочник снова выругался, однако ни возражений, ни каких-либо вопросов с его стороны не последовало. Не проявляя ни малейшего любопытства, он подогнал каноэ шестом к острову, дал мне сойти на берег и ускользнул. Как выяснилось потом, он уплыл через один из нескольких, проходивших здесь, через весь остров каналов. Пожалуй, это было единственное, что по-настоящему роднило это поселение с Теночтитлан. Некоторое время я прогуливался по улицам, каковых, помимо кольцом опоясывавшей остров дороги, было четыре, две вдоль и две поперек. Все они были весьма примитивно вымощены, не плетником, но раковинами устриц и других моллюсков. Дома и хижины лепились вдоль улиц и каналов стена к стене, и хотя я подозреваю, что у них были деревянные каркасы, снаружи все здания оказались выбелены штукатуркой, тоже изготовленной из измельченных ракушек. Остров был овальной формы и довольно большой, размером почти с Теночтитлан, без его северного района Тлателолько. Скорее всего, и зданий на острове стояло не меньше, но поскольку все они были сплошь одноэтажными, то явно не могли вместить столь многочисленное население, как в столице Мешика. Стоя в центре острова, я мог видеть остальную часть окружающего его озера, так что убедился, что само озеро со всех сторон опоясывает все то же вонючее болото, через которое я сюда добрался. Ацтеки, по крайней мере, были не настолько отсталым и опустившимся народом, чтобы жить в этом унылом болоте. Правда, место, которое они выбрали, было не намного лучше. Воды и озеро не препятствовали проникновению на остров болотных туманов, ядовитых миазмов и туч москитов. Ацтлан оказался на редкость нездоровым и неудобным для обитания местом, и я мог лишь порадоваться тому, что у моих предков хватило здравого смысла его покинуть. Я решил, что нынешние обитатели Ацтлана являются отдаленными потомками тех, кто оказался слишком туп и бездеятельен, чтобы поискать для проживания местечко поудобнее. И, судя по первому впечатлению, за прошедшее время предприимчивости у здешнего люда не добавилось. Потомки оказались вполне достойны своих предков. У меня возникло впечатление, будто сама унылая жизненная среда, которая угнетала их, но с которой они свыклись и смирились, делала этих людей безразличными ко всему. Например, прохожие на улицах прекрасно видели разгуливавшего по острову чужака, то есть меня. А можно поручиться, что чужаки сюда забредали исключительно редко. И что же? Никто не проявлял ко мне ни малейшего интереса. Никто не спрашивал, чего я ищу, не голоден ли, не нуждаюсь ли в помощи. Впрочем, насмешек или враждебности, с которыми мне в иных народностях приходилось встречаться, тоже не замечалось. Наступила ночь, улицы начали пустеть. а быстро сгущавшуюся темноту разряжали лишь случайные, просачившиеся наружу из жилищ отблески огней очагов да ламп, заправленных маслом какао.